Глава 8. После потопа мы. Ноябрь 2621 года. База «Последний ковчег». Система Шао, астероидный пояс Дуньшань, планетоид «Кровавая Мэри». Единорог Лебедю. Наблюдается резкое снижение активности синдиката 3Х. За октябрь и первую половину ноября не зафиксировано ни одного боестолкновения с силами указанного НВФ. Отмечены лишь редкие налеты на добывающие станции концерна Дитерхази и Родригес. Их в общей сложности на 76% меньше, чем в предыдущий период. Лебедь бегущему. Агент Звонкий сообщает, что в Тримезианском поясе потеряны 3 разведывательные станции «Метеор», принадлежащие предположительно управлению внешней разведки ГАП. Альтернативная версия ГРУ ГШ ВКС. С первой станцией связь была потеряна в системе ШАУ. 2 другие утрачены в системе Иштар. По ранее утвержденному плану агент Звонкий составил отчет, в котором указано, что станции были потеряны в силу естественных причин. Бегущий Лебедю. Инициативу Звонкого одобряю. Оперативную сводку из сектора Лукреция Шао принял. Постановляю сообщить единорогу о недопустимости любых мероприятий против НВФ Синдикат 3Х. Дракон бегущему. Докладываю о готовности операции Титанир. Караван достигнет расчетной точки 17 ноября между 11:30 и 12:30 по универсальному времени. Осень выдалась спокойная. Последний ковчег замер, не подавая признаков жизни, обычных для организации нашего профиля. Боевые пилоты в основном лентяйничали, что лично мне было чрезвычайно приятно. За весь октябрь я совершил хорошо, если 4 вылета на патрулирование. Но и в ноябре выпали 2 дежурства. Все. Больше никакой боевой работы. Нас, конечно, гоняли на симуляторах, как думали пиратские вожди до 7-го пота. А я только посмеивался. После Северной военно-космической академии мне не доставалось даже 2-го пота, не говоря уже о 7-м. Зато новобранцы стонали. За них взялись по-настоящему, почти как на флоте. Симуляторы, вылеты, учебные стрельбы, тактика индивидуального боя, тактика боя в группе. В общем, все прелести. Не знаю, отчего меня не привлекли в качестве инструктора. Казалось бы, кандидатура идеальная. Но нет, к моему великому удовольствию Найджел Перкинс что-то не доглядел. А может, решил, что с меня временно хватит? Зато такие звезды пилотажа, как Тоссанин, Небраска, Ферри и Йоган Вестервальд, буквально валились с ног, обучая молодежь из летовой эскадрильи. Да-да, брат Йоган умел далеко не только употреблять расширители сознания, кутить по кабакам и всячески безобразничать. Это был пилот высокого, высочайшего класса. Чувствовалась германская школа авиакосмических истребителей. В мире не самая последняя, можете мне верить. К тому же опыт, который, как известно, пропивается с трудом. К слову сказать, новобранцев оказалось много, очень много. База полнилась сотнями незнакомых лиц, десятки которых оседали в пилотских креслах. Черт знает, откуда Блат умудрялся вербовать такую прорву народа. Да не простого, а грамотного. Пусть и в первом приближении, но грамотного. Кевин Михальский принял партию вооружений, закупленную хитрым пролазой Салманом на земле, и впал в детское счастье. А потом выпал из него с хрустальным звоном, когда выяснилось, что все флугеры должны быть в строю к середине ноября. Блат лично пришел в сборочный цех и прекратил истерику главного техника, пообещав, как обычно, пристрелить. «У меня людей не хватает!» — орал Михальский и легался, как протогиппиус. Легаемый сборочный комбайн смолчал. Зато не смолчал кормчий. «А это твои проблемы, брат Кевин. Или справишься и заработаешь кучу денег, или не справишься и заработаешь пулю, Понятна ситуация? Ситуация была понятна. И ситуация была непростая. Потому что флугеров на тонкой шее Михальского расположилась могучая куча. То время было пиком славы синдиката 3Х. К 20 числам ноября Кевин планировал ввести в строй 147 полностью боеготовых машин. Еще бы он не планировал, добавлю от себя с ехидством. Блад всегда держал обещания, особенно в той части, которая касалась пули между ушей. 96 истребителей, черные громы и соколы, были сведены в 8 комплектных эскадрилий. 33 штурмовика «Красных Гром» в 3 эскадрильи. В общем-то, «Красный Гром», он же KI-33 Сакирай Мэй, официальная модификация «Черного Грома», которую клепал в свое время тот же Сенран. В нашем же случае аутентичных Сакирай Мэев было штук 10. Остальные были получены кустарной конверсией «Черных Громов». Конверсию проводил все тот же несчастный Кевин, так что он вынужденно перешел на режим жизни по системе «сон – дело поросячье». А еще у нас было 10 настоящих торпедоносцев. 10. У пиратов. Вдумайтесь, товарищи. Французские старички «Сават» образца 2556 года были списаны и выведены из эксплуатации еще при царе Горохе. Они пыхтели, как первый паровоз, вызывая смех и улыбки профессиональных военных. Но «Саваты» оставались вполне крепкими машинами, опять же, как паровоз. Они тащили по две вполне современных торпеды, а это, друзья мои, совсем не смешно. Плюс, благодаря «Салману», синдикат разжился 8 десантно-штурмовыми кирасирами. По скромным меркам тримезианского пояса, настоящая великая армада. Зачем Блад готовил такую прорву флугеров, никто не знал. То есть все, от пилотов до роботов-уборщиков, понимали, что готовится большое дело. Война, если перетолмачить на общедоступный. А вот с кем? Имелись варианты, и много. Множественность вариантов порождала сплетни, разговоры и пересуды. Их никто не пресекал, так как все увольнительные из последнего ковчега были отменены, и народу ничего не оставалось, кроме как слоняться по базе и повышать боеготовность. В баре Джуниора Сяна было чрезвычайно тихо. Плазменные голографические панели, которые занимали практически все свободное пространство, рассматривали пейзаж и друг друга мертвыми темными экранами. Обычно здесь крутили гонки. Любые, отовсюду. Особой популярностью пользовались кольцевые гонки на флугерах, так как многие в синдикате немало преуспели в их нелегальной версии и чувствовали сопричастность. Но были в ассортименте и скачки, и соревнования шагающих роботов, и банальные тараканьи бега, купно с Формулой 5. Когда мрачный электрик обесточил визорную консоль, по личному распоряжению кормчего, ничего не зная, отвалите. Даже самые тупые и равнодушные что-то сообразили. Надо ли говорить, что бар служил по совместительству тотализатором? Что автоматически означало неисчерпаемый источник ссор, часто выливавшихся в махровую уголовщину. А тут на тебе, прикрыли шалман. В нашем воздухе 33 раза регенерированном. Все отчетливее носился запах большого, очень большого дела. Я попал в бар в черный день отключения. Народу было много, все сидели трезвые и грустные. Что за притча, я понял, когда пробрался к стойке и услышал, как с Сяном общается один новоприбывший в шикарном блатном прикиде. «Эй, Джуниор, что за дела в натуре? Сегодня этап гонок в греках Юпитера. Ты зачем экраны притушил, жирный?» сказал Сян после увесистого раздумья. «И чё ты мычишь? Плесни-ка лучше текилы на два пальца». Тут китаец выдал самый длинный и быстрый ответ на моей памяти. «Теперь у нас только духовная пися. До особого распоряжения кормтива». На стойку легла книжка. Потитай скрезяли праведных, брат Кокос. А пить запрещено, потому что вы детоксин не принимаете. Я колос жирный. Не, ну вы слышали? Что за зона в натуре? Хоть чифиряй теперь. Эге, подумал я, ничего-то вы не знаете. А я знаю, но не скажу, ибо приказа болтать не было. Я подсел за столик к трем полузнакомым пилотам, которые сидели в обнимку с кружками кофе и судачили о новой тухлой жизни. «Я тебе говорю, братан, скоро будет дело», — говорил один, кажется, его звали Поско. «Не братан, а брат, фильтруй речь», — поправил его здоровенный негр, чемпион по боксу в тяжелом весе по имени бомбардировщик Виллис. «За дело все ясно, базара нет, а вот кого потрошить будем и когда?» «А нечего гадать», — ответил третий, блондинистый и небритый. «Или на Дитерхазе навалимся, или алых тигров будем жизнь учить. А то что-то давно мы тихо живем. Забывают запах хозяина». «Тигров — это да. Тигров было бы неплохо», — мечтательно вздохнул Виллис. «Но зачем кормчий столько флугеров готовит?» Поско почесал подбородок, шумно отхлебнул из кружки и усмехнулся. «Ха! А затем, что давно пора отжать у тигра в копии на Шварцвальде. Пусть бегают по джунглям, как раньше, и зверей стреляют. Для штурмовки копии надо много машин. Ох и заруба будет!» «А что ты за клонов скажешь?» — это снова блондинистый. «Хозяйство Кармаила, вот оно, рядом. И кусок жирный. А, Румянцев, как мыслишь, осилим мы клонов?» Я пожал плечами. «Скажут бить клонов, буду бить клонов. Скажут тигров, значит их. Чего мозги размножать за такие-то деньги?» Вариант сворачивания темы был беспроигрышный. При слове «деньги» все сразу закручинились с выражением умеренной жадности на лицах. Я спокойно допил какао, похрустел протеиновым батончиком и покинул заведение, задав напоследок один вопрос. Знаете первые симптомы лучевой болезни? Хочется жрать, спать, и кажется, что мало платят. Вот тут и оно. Мы все тяжело болеем этой болезнью. Из бара я направил стопы в техническую зону, царство Кевина Михальского. Я жаждал проверить свой Хаген, так как в последнем вылете обнаружились проблемы с охлаждением тангажных дюз. Цех обрушился на меня, как рояль на голову с 10-го этажа. В огромном подземном комплексе носились такие децибелы, что воздух казался плотным, доступным к разрезанию и подвеске топора. Дело именно в адском грохоте и вое, а вовсе не в вонище сварки, горелой графитовой смазки, жженого металла, топливных сборок и чего-то еще необъяснимо внечеловеческого. Я миновал магнитную полосу конвейера, испытав смесь страха и восторга. Восторг от зрелища слаженной работы сборочных автоматов, монтировавших плоскости на катамаранных центропланах череды соколов. Страх от исполинских размеров, а также абсолютной точности механизма, микронной, нечеловеческой. В душе шевельнулся атеистический ужас перед бунтом машин. На опоре конвейера висел шильдик DIR инженера. Вот откуда Иеремия выкопал сей аппарат, совсем не маленький, да еще производство своих ближайших конкурентов? Неужто так же, как и истребители, через разгильдяйский Большой Муром? Кто, скажите на милость, покрывает грузоперевозки таких масштабов? В каких заоблачных высях власти он парит? Ведь это стратегическое оборудование ценой в 10 чемоданов терра. Его невозможно украсть, а тем более купить. Сборочные линии флугеров состоят на мобилизационном учете. То есть их даже изготовить можно, только с очень серьезного разрешения, а не то, что продать.